эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. И в нашей виртуальной студии сегодня находится родосвет Юрий Юрьевич Огурцов, автор и координатор реализации идеи создания селения и сообщества будущего. Здравия тебе, Юрий. Здравия всем. Ведет эфир Алексей Орлов, помогает вести технически и, может быть, даже своими вопросами Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Корневые патологии русского мира. Что делать?». И не затягивая эфир, передаю для ведения эфира микрофончик Алексею. Алексей? Доброго здравия, дорогие друзья. Благодарю, Алексей, за приветствие. Ну что ж, как всегда, у нас есть возможность тому, кто предложил тему эфира, начать ее раскрывать. Поэтому, Юрий, тебе слово для того, чтобы ты кратко изложил свое видение на вот эти самые корневые патологии русского мира. Ну, естественно, чтобы мы потом пришли к общему, может быть, если это получится, взгляду на то, что делать. Ну и предложили, естественно, его нашим радиослушателям и зрителям. Начинаем. Ну что, еще раз всем доброго здравия. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с замечательными праздниками. Сегодня их несколько. Сегодня Всемирный день русского единения с 2009 года празднуется. И сегодня такое знаменательное событие, и наша тема эфира прямо в точку. Ну и также всех поздравляю с праздником вселенским осеннего равноденствия. Желаю всем процветания, счастья, любви, лада в семьях, благополучия и воплощение всех самых чистых, светлых, добрых мечт, особенно единение русского мира и всего светлого мира. И так как был предыдущий эфир, посвященный единению по-русски, и там говорилось о том, что одно из основных таких стержней единения — это сонастроенность, да, самого общества на эту цель. И приводились такие вот вещи, связанные со звуком. Поэтому я хочу буквально 30 секунд, а может меньше, посвятить, чтобы мы сейчас с вами закрыли глаза, сонастроились, и чтобы весь наш сегодняшний эфир прошел на ура. Пусть это будет такое небольшое музыкальное вступление. Чтобы мы с вами звучали в едином вибрационном поле и осознавали, что действительно является корневыми патологиями нашего мира, нашего общества. Я буду сегодня таким патологоанатомом, не хотел эту тему по-другому назвать, но решил все-таки вот таким образом подать сегодня. И, на мой взгляд, вы можете потом добавить, дополнить, когда будете задавать вопросы, да, на мой взгляд, одно из корневых таких, не хочется говорить проблем, да, задач, которые нужно решать, потому что следующее у нас перетекает в, значит, лечение, да, скажем так, того, что с нами случилось, это потеря связи с истинными корнями. Да? То есть, если представить, что вот все наше общество, наш русский мир — это такое древо рода, да, то есть получается, что мы сталкиваемся со всеми теми ситуациями неблагоприятными, да, которые нас окружают, благодаря в кавычках тому, что мы подзабыли вообще, кто мы есть и зачем мы здесь, да, и откуда мы пришли. Из этого вытекает как бы некая духовная бедность, да, материальная бедность, даже я бы сказал, нищета где-то, потому что многие сейчас живут за гранью этой нищеты. Подмена национального самосознания и истории. Отсутствие идеологии, которая закреплена конституционно, да, то есть по конституции запрещена идеология. Недра находятся в частной собственности, и это также прописано в нашей конституции. Ну и основа основ — это образование и воспитание молодежи, да, то есть если мы не имеем собственные системы образования, в моем понимании это трудовое, в первую очередь, проектное, неформальное воспитание, да, то есть направленное на развитие творческих способностей, талантов, на раскрытие именно потенциала человека как творца, как сотворца, как коллективного созидателя, то мы и имеем общество, скажем так, таких вот шестеренок, которые работают, ну, в навязанной нам системе. Это вот касаемо таких вот патологий. Может быть, Алексей, что-то добавишь, поправишь, как ты видишь этот вопрос, немножко раскроешь со своей высокой точки зрения, со своего опыта. Да, приподнял ты меня, конечно, куда-то там на какую-то точку зрения, на какой-то опыт. Но ты уже много что рассказал, именно то, что большинство людей не задумываются о том, для чего они пришли в этот мир. В общем-то, вот и из этого и следуют те проблемы, которые у нас сейчас и есть. Из этого следуют потери ориентиров, движение в ту сторону, служение не тому. И отсюда, в общем-то, война на самоуничтожение и катаклизмы, так называемые, катовые клизмы по всему миру. Это не просто так. Если человек, как наследник великомудрых богов и предков, ведет себя как животное, он этой земле больше не нужен. И поэтому земля по программе свыше очищается от паразита под названием человек. Ничего такого здесь сверхъестественного нет. Поэтому вот эти все патологии, патологические болезни нам необходимо вскрыть, указать их причины и найти способ выхода из этого кровавого самоубийственного пике. Хорошо сказал. Я продолжу. Время быстротечно. У нас сегодня эфир пройдет очень быстро, очень энергично. Поэтому я бы не хотел сильно заостряться именно на патологиях, да, и на терапии, потому что она вытекает как бы из тех обозначенных вопросов, да, которые ты и я сейчас поставили. Понятно, что нужно возвращать связь с корнями. Нужно писать, на мой взгляд, новые правдивые учебники истории, да, быль освещать. Бедность духовную замещать на богатством, которого у нас хватает действительно, да, этого богатства, этого изобилия, этих изумрудов и бриллиантов духовно-нравственных. Они в нас есть, да, в самой глубине у кого-то, но они есть, даже если они подзапылились или подзакидало их, да, но они все равно светятся, свет есть. Бедность материальная, она лечится в первую очередь трудом, кооперацией, да, и мы знаем нашу историю, что самые великие предприниматели, меценаты, они были русские, и бизнесники самые известные, это тоже были русские. Поэтому, на мой взгляд, вот эта вот бедность сейчас материальная, да, она еще идет от паразитического вот этого мышления собственнического, да, которая лечится, опять же, если мы повернемся в сторону коллективных проектов, созидательных, направленных на формирование новых форматов предпринимательства, которое вот основывается на не индивидуальном, частном, личном а именно на коллективном общественно-долевом, тоже собственности, но общественно-долевой все-таки собственности. Многие не различают, думают, что это сразу про колхоз идет речь. А мы знаем, что подъем, наибольший подъем и в советское время, и в досоветское время был связан с артельным производством. Артельные производства, кооперативы производили львиную долю всей необходимой продукции. Вот, и поэтому сейчас я ратую в своих обращениях, посланиях, в своих предложениях о сотрудничестве именно за реальный сектор, что нужно создавать производство, в первую очередь сейчас это, на мой взгляд, это пищевое производство, это одежда, это строительство и все самое необходимое нам. То есть в первую очередь это питание, жилье, одежда, средства передвижения. То есть если мы этим, как великий Ганди с этого начинал в свое время свою сатьяграху, да, то есть они начинали как раз с ненасильственного несотрудничества и отказа от британской продукции, пищевой, одежды и так далее по цепочке. Поэтому часто говорят о том, с чего начать, что делать, как, на чем кооперироваться, что производить. В первую очередь по продукты повседневного спроса, да, то есть что нам необходимо. Отсутствие идеологии, да, то есть и замещение нашего мировоззрения паразитическим мировоззрением, тоже это идет, соответственно, через образование, да, то есть нужно создавать системы своих школ, университетов, садов, по сути, непрерывного образования, которое основано на проектном воспитании трудовом. То есть сейчас, что, ну, как вот сейчас шутят, да, то есть чем раньше сядешь, тем быстрее выйдешь, да, то есть про современную школу. То есть сейчас до погружения многие предметы, то есть я не говорю, что не нужно изучать, да, то есть не нужна школа в том виде, в котором мы ее имеем, то есть ее нужно модернизировать именно в сторону, опять же, раскрытия таланта, творческого потенциала и, значит, приучения к труду, что вот эти все воздушные проекты, которыми нас сейчас заполонили хайпы, всякие спекулятивные схемы с крипторынком связанные и так далее, люди настолько обленели, то есть настолько вот эта болезнь, она настолько сильно въедается в сознание, что люди, которые на халяву, как говорится, что-то получили один раз, да, какие-то средства, их очень сложно потом привлекать к труду, к реальному физическому, интеллектуальному труду. То есть вот с этим нужно реально бороться. Это касаемо терапии. И вот я предлагаю основное время эфира, которое у нас еще осталось, посвятить тому, что действительно нас объединяет. То есть сфокусироваться на позитивном, на добром, на светлом. Тем более сегодня такой день, такое окно возможностей. Пусть это превратится в такую медитацию. И чтобы мы сфокусировались именно на тех скрепах, которые нас сохраняют как общество, да, как соборное государство. Потому что почему я именно про соборность сейчас заговорил, что вообще слово «соборность», оно не переводится ни на один другой язык, только на русском языке есть такое слово «соборность». Что вот именно соборность и общинность – это основа основ, это фундамент нашего выживания, то есть нашего иммунитета, нашего сохранения, да, и процветания в будущем. Считаю, что нужно обратить внимание на это в первую очередь. Следующее про единение. Что такое единение вообще? То есть это тесная связь, это союз, это сплоченность, да. И хочется добавить еще и на вибрационном уровне, то есть на уровне целей, приоритетов и решения совместных задач. Хочется сказать про то, насколько нас много. Я сегодня делал, когда готовился к эфиру, такую интеллектуальную карту, на которой собрал основные тезисы вообще всего, что объединяет, что единит нас в действии. И у меня получились такие цифры, что по скромным подсчетам нас от 125 до 167 миллионов русских в мире, да, И по всей планете русские распределены. Во всех странах мира, на всех континентах есть русскоговорящие, русские наши соотечественники, в том числе, которые говорят на русском как на своем втором языке. То есть это язык, хочется сказать, да, то есть русский язык, на котором говорят 300 миллионов человек. Это пятое место в мире среди всех языков. Также, что нас объединяет, это общая этническая история и происхождение как по археологическим, так и по лингвистическим данным, да, то есть общая древнерусская народность, общее строение, физиология происхождения, да, то есть мы похожи визуально, то есть у нас, как правило, ну, голубые глаза, светлые волосы, да, то есть мы в этом очень схожи. Общая антропонимика, что это такое? У нас узнаваемые имена, отчества, фамилии, общая древняя культура, да, которую мы с вами знаем, которой очень много-много-много сотен тысяч, может быть, миллионов лет, да, то есть по, как говорится, сейчас неофициальной истории, которая открывается. Это общая древняя система знаний. Да, не хочется здесь говорить о каких-либо религиях и никого обижать, а именно хочется в разрезе именно как общей веры, как общей системы знаний это преподносить. Да? То есть что значит система? То есть это и письменность, это и духовно-нравственные ценности, это и наша буквица, это и все виды, другие виды письменности, это и наш календарь, и наши, вообще очень много на самом деле в этом понятии заложено, да, здесь и костюм, и кухня, и наши великие писатели, ученые, политики, музыканты, это наши замечательные фольклор, поговорки, пословицы, молитвы. Это наша обрядовость, это наша культура нашего дома, как он выглядит, да? Это наше святилище, наш пантеон богов, да, который мы знаем. Это наша любовь к природе. Дальше, что хотелось бы еще здесь отметить, это единая культура воспитания подрастающего поколения, да? То есть здесь хочется вспомнить наших великих деятелей, таких как Макаренко, Ушинский, Сухомлинский, Аманашвили, Базарный и так далее. Это единая система, это правового статуса, да, русского народа как коренного, системообразующего, государствообразующего народа. Единая русская ментальность, то есть в нашем призыве к единению мы говорим не только о русских по национальности, но и о тех, как говорят, рус тот, кто духом рус, да, то есть тот, кто русский духом. Это относится ко всем нашим братским народам, да, народностям, ко всем нашим национальностям, которые проживают на территории нашей страны. Что еще хочется сказать? Это единая земля, конечно же, да, то есть наша территория, которая всех нас объединяет, как единая платформа для жизни, созидания и развития. То есть это наши недра, это наши богатства, это наша плодородная житница, кормилица, земля. Это среда, как энергоинформационное поле, как экосистема, в которой мы все вместе живем. Также хочется сказать про единую систему народной медицины и взаимопомощи. Это также то, что нас объединяет, то, что мы все пользуемся и славимся травами, баней, правила и так далее. Это наша единая экономика, да, то есть это наша все-таки любовь и способность к труду, это наша предприимчивость, изобретательность, это бессеребренничество, это служение людям. Это самоотверженная именно мысль, да, то есть это меценатство, это вспоминается десятина, да, что мы можем отдавать, да, в общий котел. Это наши сейчас некоммерческие организации, в том числе, да, которые решают то есть социально значимые вопросы. И это наша единая духовно-нравственная, культурно-материальная цивилизация. И все вместе, подытожив, хочется сказать, что мы идем, то есть, к единению в любви. В любви для перехода в новый мир эволюции сознания и души, в новый мир процветания русской соборности, которая зиждется на любви к Отечеству, любви к природе, любви к роду, родителям, прародителям, на памяти и уважении к успехам и достижениям народа, дружбе и сотрудничеству с окружающим миром. Вот в таком формате, очень емко, очень кратко, хочется именно сделать акцент на то, действительно, что нас объединяет, что у нас общее. Потому что очень много можно говорить, сколько у нас плохого, насколько мы разные, насколько мы не идеальные, это и так понятно. Но я предлагаю сфокусироваться. Сегодня у нас такой вводный эфир, я надеюсь, что он будет таким началом серии эфиров, в которых мы прямо вот по каждой теме, которую я сейчас обозначил, да, их очень много здесь, действительно много чего нас объединяет, что мы сможем раскрыть, распаковать, растолковать более подробно по косточкам, чтобы действительно понять, осознать весь дальнейший путь нашего единения в действии. И со своей стороны хочется еще сказать, что у нас было в анонсе это тоже представлено, что почему единение в действии, да? Потому что сейчас очень много было уже до, как бы, скажем так, этого посыла, этого обращения, да, очень много проектов сейчас реализуется. Но многие проекты, к сожалению, даже люди собираются толковые, да, и состоятельные, и опытные собираются в сообщество, но я проехал очень много стран и практически всю Россию, да, несколько экспедиций было с целью изучения опыта таких сообществ разных для поиска моделей именно устойчивого, комплексного, успешного развития на Земле. Да, то есть и таких примеров на сегодня не так много. Кому действительно удалось собраться, саккумулировать ресурсы и создать из этого не пассив, не какое-то свое комфортное, значит, место проживания, да, без возможности трудиться совместно, да, и развиваться. В основном сообщества получаются такого плана, ну, условно говоря, люди создают пассив. Что значит пассив? То есть они не создают градообразующее предприятие. То есть в основе сообщества, что в городе, что за городом, да, то есть редко встретишь сообщество, где есть совместное предприятие, где все вовлечены в общее дело. Это и является основным корнем неудач и неуспеха таких сообществ. Да? Поэтому, ну, мы со своей стороны, да, как вот сообщество Держава Света, как сообщество людей, которые стремятся жить в свете, жить по душе, жить по общечеловеческим ценностям и мировоззрению, это создание совместных предприятий. В частности, вот сейчас мы в Пермском крае предлагаем на нашей земле, которую мы подготовили для этого, создать академию здравницу, да, то есть совместное предприятие, где будут люди, которые там соберутся, они будут и владеть этим предприятием, и трудиться на нем, да, то есть и сами получать услуги и продукты от этой академии здравницы. И отсюда идет дальше целая серия проектов социально значимых, да, которые сейчас поддерживаются государством. То есть это и создание сейчас туристических баз, глэмпингов, да, то есть это и участие в проекте по агростартапам, то есть это создание тепличного хозяйства, создание садов, создание экозоосадов, да, то есть с животноводством, где акцент сделан не на производство мяса, молока, яиц, а именно животные будут задействованы больше как для реабилитации, то есть как реабилитационный центр, ну, это по нашей идее, да, потому что, ну, мы сами вегетарианцы, да, то есть и в нашей концепции животное – это как сотрудник здравницы, то есть люди, которые приезжают к нам в гости, к нам в сообщество, они получают возможность общения, психоэмоциональной разгрузки, общаясь с животным, кормя, ухаживая за ним, да, то есть получают именно обмен энергии. А продукт, который мы привыкли получать от животных, да, это больше как побочный продукт, то есть акцент сделан все-таки на производство растениеводческих продуктов. Вот и проекты предлагаются. Помимо этого, мы задумали в 2024 году, в августе, взяли на себя такое право и ответственность провести международный фестиваль культурных инициатив «Уральский хоровод». И приглашаем всех к сотрудничеству. Об этом в нашей телеграм-группе «Добрые вести и держава света» сегодня был сделан анонс. Приглашение добровольцев и все виды специальностей, которые нам необходимы в помощь, там представлены. И также параллельно с проведением фестиваля «Уральский хоровод» будет проходить форум поддержки предпринимательских, экологических и культурных экологических инициатив. Круглые столы тематические, да, то есть у нас как почему-то иногда путают дело, время, потехи, час, да, а у нас почему-то наоборот, то есть люди уходят в праздники, в обряды, в славления, но мало внимания уделяют именно общему делу. Поэтому во время проведения этого события мы хотим больше внимания уделить именно вопросам создания локальной экономики, межрегиональной экономики и кооперации. И приглашаем всех к сотрудничеству, к созданию общественно-долевых предприятий и созданию среды для жизни, воспитания детей, труда и отдыха здорового на земле. То есть, по сути, мы создаем модель пилотную, масштабируемую, надеюсь, в будущем, такого тематического клубного поселка. Пришли сейчас к такому формату именно клубный тематический поселок мастеров, где люди будут собираться по интересам, именно обладающие каким-то мастерством, которые стремятся его передавать и которые стремятся производить какой-либо полезный вид продукции. И на этом строить свою локальную экономику, свой фундамент для дальнейшего роста и развития. Вот такое предложение вкратце. Такие скрепы, такие у нас основы нашего единения, нашей общности, нашей соборности. Я в своем исследовании сегодня вам озвучил. Алексей, что добавишь, прокомментируешь? Да, хорошо. Вот как раз, когда ты говорил уже по делу, что ты предлагаешь, и что нужно сделать по конкретике, по делам, Людмила Гордеева написала. Очередное «бла-бла» и никакой конкретики. Мужику поговорить захотелось. Вы сделайте что-нибудь конкретное, а там видно будет. То есть ты говоришь про конкретику, про предложение, что сделать. А в этот момент Людмила Гордеева пишет: никакой конкретики, одно бла-бла-бла. То есть ты говоришь: давайте создадим вот это будет производить вот это, соберем вот это, из этого выйдет вот это и так далее и тому подобное. Она пишет: ни о чем. Людмила, о чем надо говорить-то, я не могу понять. Вот Давайте возьмемся не за руки, друзья, давайте возьмемся за лопаты, друзья. Вот прямо сейчас вырвем 1000 ям. Вот прям, вот где вот вы стоите, там и роете. У себя в квартире к соседу, например, там в городе, там на Красной площади. Вот, вот прям с лопатами, с кирками. Вот это конкретика будет, да? Ну, а с другой стороны, Людмила, а вы не участник вот этого всего мероприятия, этого события? И Юрий, либо Алексей должны сначала впахать, вот так, чтобы вломиться, последнее, что есть из себя выжить, вломиться, а потом сказать... Калинка, малинка, Людмила Гордеева, приходите к нам, мы для вас построили светлый терем, в нем вы можете заняться вот этим, и семью свою приводите, и близких людей, и пеките пироги, нет, не надо печь, мы вам пироги еще напечем, и оденем вас в роскошные одежды. Я вот, честно говоря, не понимаю вот людей, которые так пишут. Человек в этот момент говорит про конкретные предложения, чтобы нам вместе собраться, а вместе это значит и с Людмилой Гордеевой тоже. А Людмила Гордеева пишет, очередное бла-бла-бла, никакой конкретики, мужику поговорить захотелось. Вы сделайте что-нибудь, в кавычках, для меня, конкретное. А там видно будет, приду я к вам, ваш терем светлый, жить, одеваться в ваши одежды чистые и есть ваши пироги вкуснейшие, либо не приду. Вот она загадка женской, а может быть и русской души. Как это, любовь и голуби. Он тебя ждет, а не пойду. Ну ладно, вообще я вот честно говоря, вот эфир что ли закрывать сразу после этого. Ну ладно. Давай разбираться. Поблагодарим вот. Ее. Да, конечно, потому что вот это добавление, оно показывает, насколько люди не готовы до конца выслушать предложение, не готовы понять, что говорится, а главное написать. Вот с таким состоянием, ну точно, Людмила, вот вообще точно, унитаз цивилизации нас с вами ждет. Вот нас всех вот туда надо сейчас спускать вот сразу. Или какую-то там жахнуть мировую войнушку вот сразу. Все ракеты, которые есть, термоядерные заряды, которые закопаны, жахнуть, чтобы больше нас таких сообразительных, великодушных, разумных, способных внимать, потому что говорят, ну не было. Зима, потому что мы больше вот в таком состоянии, мы не то, что там какую-то деревню, свое народное хозяйство не построим, мы в таком состоянии вообще ничего не сделаем. Ну ладно, и теперь я иду дальше. Раз уж ты мне слово предоставил. Итак, я немножко отвлекся. Это нет, это не сливание темной энергии, это, знаете, так это шутка юмора, исходя из того, что было написано. Ну как вот написано, тем и ответил. Корневые патологии русского мира. Что делать? Вот это вот очень важная тема, которую ты поднял. И что мне видится? Вот какие у нас патологии, которые проблемы, которые на сегодняшний момент я вижу? Ну, во-первых, я вижу, что все разобщены. Нет цельного видения вот того, что называется миром, во всех смыслах этого слова. Мир – это и общество, мир – это состояние без войны, мир – это и вообще все. Вот это вот. Ну и нету понимания, как он устроен, и нет понимания своего наследия. То есть вот на уникальности нашего наследия ничего не выстраивается. Мы приняли чужое. И поэтому нет у нас цельного видения мира. Кто в лес, кто по дрова, кто по грибы, кто за ягодами, там, да, кто еще куда-то. И вот пока нам всем не видна общая цель, у нас не выстроится план действий. Если у нас не будет плана действий, значит, у нас не будет правильных шагов, и средств мы не найдем, и людей, кадров, и способы решения и так далее. Вот понимаете, вот цель, для чего я это делаю? Не просто давайте деревню сделаем, не просто давайте ямки покопаем, для чего? И не для того, чтобы построить деревню, в ней жить, в этой деревне, а для чего вообще жить? Ведь строительство когда-то заканчивается. Я, конечно, понимаю, что ремонт – бесконечное занятие, строительство – бесконечное занятие, но все равно когда-то оно заканчивается, надоедает. И все время строить ради того, чтобы строить, как Портос, дерусь ради того, потому что дерусь, ну это неправильно. И поэтому стоит вопрос, ну построили мы деревню, ну мы производим. Для чего? Чтобы мошну набить? Ну ладно, хорошо. И вот как раз вот эта вот патология, одна из главных патологий, помимо тех, которые я назвал, это патология нашего мышления. Вот непонимание, какая главная цель, непонимание главной цели. Когда я задаю вопрос, какая цель? Кто-то говорит, переехать на землю, на свой гектар. Кто-то говорит, там, создать производство свое. Кто-то говорит, там, научить детей чему-то. Я говорю, ну хорошо, научили, дальше что? Ну переехали, дальше что? Открыли производство, дальше что? Вы производство открывали ради производства, переезжали ради переезда, учили ради обучения. И поэтому здесь вот одна из патологий – это всегда вот подсознательно. А подсознание, оно очень сильно. И уверяю вас, когда я разобрал, что такое подсознание, и целое там направление психологии разработал, психологии животного начала, она объясняет вообще поведение любого человека, даже самого гениального. Но об этом я так стараюсь особо не говорить, потому что скажут, ух ты, Нобелевская премия и так далее. Не-не-не, я так это даю на семинарах по чуть-чуть. Психология животного начала. Так вот она объясняет, что подсознание намного мощнее и руководит нами намного чаще, чуть ли не всегда, нежели чем сознание. Потому что осознавать нам приходится какие-то мелочи, и если мы их осознали, они в копилку подсознания, буль. И дальше уже на автомате подсознание, мозг управляет какими-то несложными решениями, наша жизнь вся несложная, по большому счету. Столкнулись с какой-то проблемой, опять мозг поработал, опять подсознание ответ дает, брык, и опять началось это все по вот этой вот текучести. Получается, мы живем на уровне подсознания, мы в неосознанке живем. Так вот, если мы начинаем спрашивать про какую-то цель, то большинство людей приходят в конечном итоге к главной цели – это заработок денег. Устроиться на хорошую работу, создать бизнес, создать производство, построить что-то, где что-то производить и так далее подобное. Но ведь если это главная цель, то значит ваша жизнь вся будет подчинена этой главной цели – заработку денег. Неважно, вы это зарабатываете, например, там, в очельях, в вышиванках, в лаптях, в цивильной одежде, сидя в офисе, либо там на земле, короче, неважно. Вы все равно будете преследовать цель заработка денег. И когда вы будете преследовать заработок денег, вы будете конкурировать с другими людьми, вы будете кому-то ставить палки в колеса, если он не с вами идет, а, например, там параллельно и перебивает что-то. Да? И вот здесь вот проблем огромное количество. Это цивилизация. Это вот капитализм в открытом виде. Мало того, ведь денег, известная поговорка, много не бывает. А значит, вы будете зарабатывать деньги до самой смерти. И вам все время денег будет не хватать. Потому что цивилизация все время найдет способ, чем вас занять, вернее, чем усилить стремление больше зарабатывать деньги. Ну вот сейчас бабамс, подорожали нефтепродукты. Хопа, и все продукты подорожали. Нефтепродукты там на 10%, а все подорожало на 20%, на 30%. К Новому году 50% там подорожает, да? И вы будете стремиться еще больше зарабатывать. Вы будете как белка в колесе все время скакать. Поэтому если вы находитесь в этой патологии мышления заработка денег, то никакой жизни у вас не будет. Все, на этом вы можете ставить сразу крест, отправляться в место постоянного позитива на кладбище. Там вот позитив, сплошные крестики везде во всем. И поэтому нам надо понять, что деньги, если мы на самом деле серьезно начинаем думать, не надо зарабатывать, хотя они на первом этапе нужны. Уверяю вас, у нас достаточно денег для того, чтобы запустить что-то. Вопрос, как запустить? Вот если мы вспоминаем патологию там, цельного видения нет, картины мира, там, да, вот это вот сегодня. Вот это, когда мы собираем, с миру по нитке, нищим у рубах. Мы будем иметь средства больше, чем у Абрамовича и у других товарищей, которые содержали на себе какие-то регионы и там еще разбогатели. Уверяю вас. Вот, поэтому собрать деньги на начало производства – это не такая серьезная проблема. Я часто спрашиваю, вы производите, что производите, либо у вас есть рынок сбыта? Ко мне часто обращаются люди, говорят, мы в просак попали, мы открыли фабрику, открыли там что-то еще, и все, и проблема. Я говорю, а вы открывали фабрику для чего? Ну, чтобы производить качественные продукты. Я говорю, здорово. Ну, чтобы делать свое, отлично. А по сбыту вам было понятно, куда вы будете сбывать? То есть у вас был запрос? Вы подготовили себе нишу, вы подготовили рынок, вы подготовили людей, совместно закуп, которые будут у вас это приобретать. Нет, не подготовили. Естественно, если вы вложились в производство, а у вас сбыта нет, а сейчас сбыта, переизбыток, уверяю вас, предложение на рынке, переизбыток. Вы даже не микроб в этом море со своим предложением. Вас никто не заметит. И в этом случае ваше предприятие через какое-то время, когда энтузиазизм схлынет, вы станете перед дилеммой закрываться, не закрываться, долги, банкротство, ну и так далее. И вот таких сейчас огромное количество людей через это проходящих, потому что неправильно смотрели, не на то смотрели, не с той стороны подходили. Так вот, нам, конечно же, нужны деньги. Для чего? Для строительства того же, да. Для открытия производственных линий, своих производств, сельхозпитания, там чего-то еще, переработки, обучения, досуга, там, здравоохранения, обороны, в конце концов. Да, это нужно, но мы можем это собрать, если у нас есть понимание, как чего. Значит, чего не хватает-то? А не хватает, друзья, помимо того, что мы там говорили про общую цель и все остальное, не хватает очень простого. Единого координационного управляющего, секретарского, там, координирующего, как хотите называть, центра, который будет, через который будут проходить все дела державного уровня. Вот этого не хватает. Вот кооперативы сейчас, вот масса открывается. Мы уже там, я говорил, как-то передачу посчитал, что-то то ли 5, то ли 6 лет про кооперативы говорим. Сначала над нами смеялись, не замечали, а потом стали все кооперативы открывать. Но вы открыли кооператив, дальше-то чего? А дальше пустота, дальше ничего. Потому что вы открыли локальное предприятие, который будет конкурировать с другим предприятием, таким же локальным. Вот и все, что вы сделали. А вот если у нас есть единый державный координационный управляющий центр, то тогда конкуренции не будет. Это будет как в Советском Союзе. Не конкурировали между собой кооперативы. Они выпускали ту продукцию, которая должна была здесь появиться на третьем уровне бытия. Второй уровень – это государственный, сразу напомню, где безналичный расчет, там добывали полезные ресурсы, перерабатывали, серьезная там промышленность какая-то тяжелая и прочее, прочее, прочее. А третий, высший уровень, вернее, первый – это межгосударственные взаимоотношения, там, валюты и все остальное. Так вот, наличка была только в третьем уровне. Так все же координировалось. Обратите внимание, на кооперативных изделиях, если у вас сейчас попадется что-то из Советского Союза, у меня есть вещи из Советского Союза, на них стоит какая цена. Вот, например, там вот эта вот там вафельница, цена 50 копеек. Все, ты дороже не продашь. Потому что это утвержденное, и твой кооператив заявил. Мы это будем производить. Единый координационный центр, да, этот кооператив производит. И попробуй только плохо сделай. Попробуй только брак будет. Закроем тебя к такой-то матери. Еще пойдешь там на Колыму золото добывать, либо тайгу косить, или снег там убирать. А твое место займет другой, кто не будет обманывать. Потом, конечно, все стали разваливать. Там Хрущев стал разваливать. Там при Брежневе вообще непонятно, что происходило. Но при Сталине вся схема работала. Поэтому нужен единый координационный центр, который понимает главную цель, понимает путь к этой цели, шаги, занимается кадрами, подготовкой, приглашает тех людей, кто может это исполнять. Вообще чувство на семинар по этому поводу провести, вот такое прям конкретно. Так вот, и уже при этом координационном центре должна быть единая державная народная казна. Вот в нее, когда на первом этапе мы все вместе складываем, так, кто по рублю, кто по тысяче, кто по миллиону. И вот этот единый координационный центр принимает решение, что первично, вот эти шаги, что первично, какие приоритеты. Вот чтобы запустить народную экономику, народное хозяйствование, что, где, в каком регионе, может, в каких регионах что запустить. И уже центр сбыта есть, уже там система сбыта строится и так далее. Естественно, нужно свое народное СМИ, которое будет вещать из каждого утюга, как я говорил, из каждого холодильника, из каждой душевой кабинки. Откуда это? Потому вот отсюда же координационный центр понимает, что необходимо делать, как, а вот это вот народный СМИ исполняет. И для этого есть деньги. У нас не встанет вопрос, откуда брать деньги, у нас встанет вопрос, куда тратить, куда направлять ресурсы, средства. И вот тут как раз вот в этом создается единое там сообщество сородеев, соратников, друзей, единомышленников, единодеев, в конце концов. Единодеев, которые в едином что-то делают. И в конечном итоге цель-то какая должна быть? Сейчас самое главное. Какую главную патологию надо убрать? Это выход из состояния заработка денег к достатку и изобилию, то есть к безналоговой экономике, безналоговому народному хозяйству, где деньги совершенно не нужны. Для чего это все нужно? Вот это все, о чем мы говорим. Не для того, чтобы мы жировали, сидели. Не для того, чтобы мы с пивасиком телевизора сидели, там смотрели, да? Не для этого, нет. А для того, чтобы создать необходимые условия, для того, чтобы каждый человек выполнил высшее божественное предназначение, чтобы он после возвращения тела, получения информации, перевода в знания, получения опыта и так далее, создания семьи, продления потомства, начинал служить себе, семье, роду, обществу, миру, не выполняя свой долг, где держава ради каждого, каждый ради державы. Вот какая наша цель. И вот только в таком случае мы сможем стать хозяевами, когда мы ни в чем не нуждаемся, когда мы не работаем на какого-то капиталиста, на какого-то там буржуя. Так мы сами хозяева. Мы сами местное самоуправление создаем. Не кто-то нам его навязывает, а мы сами его создаем. А где местное самоуправление из достаточных людей, там и власть у нас. А где у нас власть, там и власть уже по регионам. Потому что от местного самоуправления уже выдвигаются не только вот здесь, на местах кто-то, но и выше. А где власть по регионам, там и власть в стране. Хотят это кто-то или не хотят. Без каких там свержений, революций. Почему? Потому что главное их оружие – это деньги, которого они не дают нам. Да и, в общем-то, правильное дело, что не дают, иначе сумасшествия были здесь. И которым они сами распоряжаются. А в том случае, если мы убираем эти боеприпасы, не ходя в их сетевые магазины, не смотря их там, кинофильмы, не слушая их там, телевизионные программы, а участвуя в своем, то все финансы, все средства, все остается у нас. И мы становимся хозяином своей земли по всей Руси-матушке. Вот и все. Понимаете, я не призываю кого-то убивать, не призываю там кого-то на вилы сажать, не призываю как к революции и так далее. Все это мы проходили. Это все приводит к самоуничтожению. Махатма Ганди, о котором сегодня ты упоминал, прекрасно показал, что это возможно. В полной мере опыт Махатмы Ганди нам не подходит. У нас другие климатические условия. У нас нету кастовой системы. У нас несколько иное. Надо подготавливать базу для того, чтобы это произошло. Но принцип объединения, вот самое главное, объединение со своими для общего дела, взаимодействие со своими для себя в частности и несотрудничество с теми, кто нам не угоден, дало очень хороший результат. Потом, конечно, предали, стрельнули, там, разделили на Пакистан и Индию. Это другая история. Это не проблема Махатмы Ганди. Это проблема тех идиотов, которые продажники, которые продались и которые перешли вот такое состояние разъединения. Но Махатма Ганди показал, что именно в единении, в понимании общей цели единственный наш способ спастись, выжить, жить по-человечески, достойно для того, чтобы достичь того, о чем говорилось неоднократно в нашей передаче. Вот какая сейчас задача. Поэтому если мы главной цели не ставим, безденежной жизни, без налоговой экономики народного хозяйствования, оставим только какие-то маленькие задачи, пускай даже там, которые мы можем по всей Руси-матушке распространить, как сетевое какое-то, да, там, производство, деревни и так далее, то на этом все и закончится. Это превратится в бизнес, который будет нам помогать на первом этапе выжить, а потом войдем в конкуренцию, и все это разрушится. Человек, не видящий большой главной цели, не видит пути. Он становится беспутным. А когда он беспутный, то в любую сторону можно сдвинуть. Вот о чем я хотел сказать. Поэтому патологии главные вот здесь у нас сидят. И вот эти патологии начинаются с самого простого понимания. Кто я? Зачем я? Кто такой рядом со мной человек? И зачем он в этом мире? Как нам складывать? То есть надо себя понять, еще его понять. Надо понять весь мир, природу этого мира. Для чего семья? Что такое семья? Как жить в ладу? Вот я думаю, скоро провести семинар, где подробно это расскажу. Но вот без этих пониманий мы ничего не изменим. Вот как раз в сегодняшней даже передаче было все показано. Но нет понимания. Нет желания послушать. Нет желания вникнуть. Нет желания включиться. Есть желание потребителя, сидящего на диванчике, смотрящего телевизор, чаек или там что-то попивающее, так, фигня, дурак. Вот и все. Вот с таким отношением, еще раз говорю, мы достойны уничтожения, потому что боги и наследники богов так не живут. Мы гамадрилы. Давайте честно говорить, мы в таком состоянии, опустились в таком состоянии, мы себя ведем как гамадрилы. Бандерлоги какие-то, которым нужен удавка, которых проглотит. Вот что сейчас происходит. Вот почему война на наше самоуничтожение за наш счет и развязана. Вот почему один народ уничтожают друг друга только потому, что сказали, что люди с карточками вот таких цветов – враги. А этим сказали, что нет, вот с этими цветами, с карточками, которые в карманах лежат, и где написано прописка, они враги. И вместо того, чтобы объединиться, говорит, вы козлы, вы негодяи, вы это, вот и все. Вот как раз это и было продемонстрировано. Вот это вот патология. Непонимание, кто я, зачем я, непонимание, что такое наш род, отрыв от основ. Поэтому, друзья мои, дело любое можно начинать, когда мы понимаем, для чего оно вообще. Потому что до частности, в виде большой, мы всегда докопаемся. Хочешь жить в хорошем доме, построй красивый город или начни строить хороший город. Хочешь хороший город, начни строить державу. Хочешь хорошую державу, думай о большом мире. Хорошем, красивом. Задумайтесь об этом. Ну, теперь давай, твой ход, товарищ Маузер. Я хочу еще расставить акценты. Ты правильно сейчас тоже подчеркнул некоторые моменты, которые я просто еще не успел обозначить. Да? Помимо того, что было проговорено по поводу создания вот этой пассивной, даже не экономики, а просто пассивов, то есть зарывания денег, да, идет спекуляция с землей зачастую, да, то есть многие проекты, условно даже успешные, посмотрели, да, в том числе среди вот поселений родовых поместий, эко-поселений, клубных поселков, смотришь, вроде люди собрались, миллионеры, опыт предпринимательской деятельности огромный, намерения благие, ставили цели создать образцово-показательное поселение для всей России, создать там предприятие коллективное и так далее. Сейчас не будем говорить конкретно кто и называть фамилии, но я думаю, все поняли. Посмотрели разными методами, в том числе с помощью биолокации, проверяли, перепроверяли, пытались ответить сами себе, почему у них не получилось. Они собрались со всего мира людей, состоятельных, с интеллектом, с огромным опытом, с правильной, поставили правильную цель, распределили задачи, и в итоге проходит уже там 5, 8, 10, у кого-то 20 лет, приезжаешь к ним в гости, ну, там еще и не пахло созданием какой-то локальной экономики, не то что там державной экономики, да. И ответ у нас, по крайней мере, был такой, это спекуляция с землей, то есть продажа матушки земли. Это второй момент после вот создания пассивов, зарывания денег. И третье, то, что ты сказал, у нас акцент как раз на создание сообщества людей, то есть на создание внутреннего спроса, а не на конкуренцию и не на зарабатывание и не на достижение прибыли и достигаторства. Потому что посмотри сейчас даже на Китай, они в основном свое производство сейчас замыкают на внутренний спрос. То есть их там, условно говоря, больше там 1,5 миллиардов, да, у них сейчас платежеспособность намного выросла, очень много людей состоятельных стало, и они стараются не так, как у нас, к сожалению, до сих пор, вывозится все самое лучшее, лучшие продукты в основном, да, лучшие технологии, лучшие мозги до сих пор у нас утекают на экспорт, к сожалению, да, а к нам завозят, соответственно, все самое худшее, да, со всей планеты. Отходы. Вот, то есть там совершенно другое, то есть, как ты правильно говоришь, мышление, да, то есть стратегическое управление, направленное на внутреннее потребление, которое создает основу вот этого роста и устойчивости и стабильности, а не гонка за прибылью, сверхдоходами и победами в конкурентных войнах. То есть вот я прописал в анонсах, да, то есть цель номер один. Ну, мы так посчитали, проанализировали, небольшое исследование провели по Яндекс.Воркстату, да, то есть есть такой сервис, который по ключевым словам помогает отследить вообще выборку по различным запросам ключевым. Мы посмотрели все, что связано со здоровым образом жизни, с трезвостью, с предпринимательством, с духовным развитием и так далее и тому подобное. Получилось на всю Россию в среднем интересуется 1 000 000 человек. 1 000 000 человек в среднем по больнице, как говорится, вот такая температура. Где-то 1 000 000 человек интересуются какими-то созидательными темами, связанными с каким-либо ростом, да, и развитием человека. И поэтому цель номер один – это объединить минимум 1 000 000 человек русскоговорящих, которых мы, как сегодня я озвучил, больше 300 миллионов человек, да, говорит на русском языке. Нам нужен всего 1 000 000. И это энергопотенциал и объединение ресурсов интеллектуальных, финансовых и всех возможных ресурсов. И самое главное, объединение энергопотенциала, то есть на энергоинформационном уровне, такое, которое способно реально сделать серьезные изменения на планетарном уровне. Да? Но это должны быть люди не просто, условно говоря, которые в одном чате там на каком-то канале, миллионники какого-то блогера тусуются, да, там по какой-то теме, а это действительно люди, которые объединены общим мировоззрением, да, то есть по 6-му приоритету, у которых общие цели, ценности, духовно-нравственные какие-то понятия, да, о культуре, о вообще, то есть росте и дальнейшем, то есть своей семьи, рода, народа, державы. Вот эта сплоченность, вот такого актива, минимум 1 000 000 человек, она даст свой результат, в том числе от тех, с помощью тех схем финансовых, о которых ты говорил, связанных с народным софинансированием. Мы еще в 2018 году, когда анализировали бюджет Российской Федерации, выявили, что только на депозитных счетах, еще в том далеком 2018 году, у наших соотечественников лежало 23 триллиона рублей. Это было на тот момент 1,5 бюджета годового, просто пролеживало на депозитных счетах ростовщиков наших любимых, да. То есть та сумма, которую было достаточно, чтобы там новую страну отстроили. Поэтому нужны просто прецеденты таких успешных проектов. Первые ласточки, как говорится, полетят. И люди действительно перестанут бояться, которые обожглись на MLM-проектах, пирамидах, хайпах, кооперативах строительных и так далее, долевых каких-то проектах строительных. То есть нужны просто новая волна народных успешных проектов, которые действительно, как ты и сказал, кто-то рубль вложил, кто-то 1000, кто-то 1 000 000, кто-то 100 миллионов, да? И каждый по-своему совладелец, хозяин и исполнитель в этих производствах будет. Не просто вложил деньги и сидишь, ждешь, как говорится, барышей, накапает тебе там, да, в день 3%. Нет, то есть люди, которые, они разные статусы участия. То есть ты и соинвестор, ты и пользователь продукта, услуги в этом кооперативе, ты и исполнитель, то есть тебя же и трудоустроят туда же, в это предприятие. И ты все три статуса совмещаешь. Самый яркий пример, самый успешный кооператив сегодня в мире – это Мандрагон из страны басков. 70 лет ему уже он развивается. Всю вот коронавирусную историю пережил лучше всех корпораций в мире. Сейчас на них обратили внимание корпоративные управленцы со всего мира. Это компания, которая объединяет 80 тысяч человек. У них оборот больше 20 миллиардов евро в год. И 25% человек, да, то есть участников этого кооператива, это совладельцы. Они являются как раз и соакционерами, совладельцами, и исполнителями, они трудятся там каждый день. И они сами пользователями являются продуктов и услуг этого кооператива, который по всему миру, на всех континентах имеет 260 предприятий разных отраслей. Вот это наиболее яркий на сегодня успешный пример объединения, создание такого мира в мире, да, государства в государстве, созидательного, которое не конфронтирует, не борется, не пытается всех там повесить и под военный трибунал завести, а которое существует само по себе, скажем так, в симбиозе с той системой, которая есть на сегодня, да, оно с ней, он с ней не борется, самое главное, да, то есть они развиваются, и они заточены, выражаясь так вот сленгом, да, под удовлетворение своих потребностей, своих пайщиков, своих участников своего сообщества. Поэтому примеры на самом деле хорошие есть, нам есть на что опереться, да, то есть и правильно расставив акценты и приоритеты, что нам не нужно действительно заработок денег, нам не нужна гонка вот эта бесконечная, нам не нужно строить бизнес, да, очередной какой-то. А нужно именно создание державной экономики, начиная с локальных экономик, которые объединятся в сетевую структуру, сетевое взаимодействие, союзное. Мы говорили сегодня, да, единение – это и есть союз. Вот. Поэтому тут только так. И надо понимать изначально, что кто-то подумает, да ну, у вас какая-то утопия, вы там, это не для всех. Да, изначально это не для... далеко не для всех. Может быть, это для вот этого миллиона человек, которые вначале объединится через социальные сети, через народное славянское единение, то, что сейчас Алексей и инициативная группа вместе со мной начали как раз простраивать вот этот координационный совет межрегиональный, да, который сегодня можно сделать в Телеграме. Уже технологии позволяют это все делать, да, для оперативного управления, для сбора информации, для сбора инициатив и для запуска целевых программ, которые будут координироваться, да, вот такими людьми, которые, ну, понимают, зачем они это делают. Не для того, чтобы бизнес создать и, как говорится, бычка на вырост перепродать через 5 лет подороже, да, а что делается это действительно, ну, долгосрочная цель, чтобы было не только мне, да, но и моему окружению и всей державе было хорошо, тепло, сытно, как говорится, и весело, и радостно, самое главное, да, и чтобы было действительно люди, которые там участвуют, они и реализовывали свое предназначение, они не были этими слепыми котятами, этими шестеренками, которые родились, умерли, и непонятно, зачем он жил, когда он потом сам вспоминает, ему задают вопрос, зачем ты жил, о чем ты сожалеешь. Мало путешествовал, мало был с семьей, и вообще непонятно, зачем жил. Чтобы этого не было, вот нам нужно правильно расставить приоритеты и собрать таких людей. Алексей. Да, очень все верно. И пример ты точно удачный, хороший привел, он известен. И тоже на своих встречах постоянно о нем говорю. И есть в России некоторые кооперативы успешные. Например, один из успешных кооперативов – кооператив «Озеро». Улыбку вызвало, да, сразу. Где находятся первые лица нашей страны. Он успешно существует много десятков лет. Ну, как-то так вот. Нормальненько все. Да, понятно, административные ресурсы. Да, понятно, связи власти, деньги и так далее. Но все это работает. Наша проблема, еще раз говорю, в том, что мы не понимаем главного, не понимаем, для чего мы существуем сами. Мы пытаемся преследовать свои маленькие цели, и свои маленькие цели подчас ставим выше общей главной цели. Вот какая наша проблема. То есть не умеем слушать друг друга, понимать друг друга, не умеем понять, кто я, и занять свое место в общем деле. Когда я не знаю, кто я, и не понимаю, лом я, лопата, там, экскаватор, да, космический корабль. Я все время буду занимать что-то место, кроме своего. Я все время буду кому-то мешать. Я все время буду с кем-то конкурировать. О чем бы хорошем, светлом, добром мы ни говорили. Мы же все добрые, мы же все хорошие, если разобраться. Покажите мне человека, который бы вот на 100% честно говорил бы всем, что он мерзавец, негодяй. Ну ладно, одного, ну двух, ну 10 вы покажете, а остальные-то так не думают. Но почему-то постоянно мы делаем плохие поступки. Вот как раз из-за этого. Потому что когда мы живем в страхе, когда непонимание живем, мы все время с кем-то конкурируем, делаем подлости, гадости, делаем на сделку с совестью, затыкаем что-то и так далее. И вот ты сказал, нас такое-то количество людей, вот если так посчитать, то получается вот столько-то. Я тут прикинул, что Если мы говорим про наше наследие, если мы говорим о том, что проверено многими тысячелетиями, может и миллионами лет, а может уже и миллиардами лет, то тогда, в общем-то, все становится на свои места. Не стоит удивляться тому, что серьезных предпринимателей, которые готовы заняться крупными какими-то делами, а тем более организовать эти дела для того, чтобы это было не какое-то частное предприятие, а большое, крупное, региональное, державное, их единицы. Да почему? Да потому что славяно-русская варность, есть такое понятие. И там как раз эти все группы очень хорошо показаны. Первая группа, они готовы во что-то включиться, если им это интересно, если они получат какие-то коврижки. Вторая группа уже задумывается, как бы с кем объединиться для того, чтобы не пропасть поодиночке. И там уже появляются такие вожаки, они там маленькие группы под собой ведут. У них есть подмастерья в их деле. Да. Те, которые могут с людьми поговорить о чем-то, куда-то там направить. Их поменьше. То есть первая группа в золотом веке около 50%. Да? А сейчас не золотой век. Вторая группа около там, 30%. Но сейчас тоже не золотой век. А третья группа в золотом веке меньше 20%. Четвертая вообще там единицами измеряется от 1 до 3%. Сейчас не золотой век, поэтому мы убираем высшие в размерах и увеличиваем низшие. Вот и получается, что когда ты искал, кто готов чем заниматься, какие запросы, тебе показали столько немного людей. Но на самом деле это много. Почему? Потому что, например, я когда тоже проводил такие изучения в свое время, я удивлялся, почему так мало людей. А потом в голову-то мне пришло. Так это же представители семей. Это представители каких-то семейных объединений. А вот в семье, например, дети, как правило, не будут заявлять о каком-то бизнесе о своем, пока они еще дети. А их может быть в семье 1, 2, 3, 4, 5. Бабушки и дедушки уже не занимаются семьями. Делами, они пенсионеры. Мама, она занимается какими-то своими вопросами. В лучшем случае ходит куда-то на работу, следит за детьми. И поэтому занимается, как правило, кто-то один. Вот когда мы вот эту общую сумму, количество людей разделим, грубо говоря, там, на 4, на 5, а может быть и на 6, и тогда получится вот эта цифра. Это не страшная цифра. 1 миллион достаточно много. Это очень много. Но вопрос в том, с какой целью эти люди интересуются этими запросами, с какой целью они хотят создать свой бизнес. С точки зрения заработка денег, и тогда это патология, о которой я говорил, которая обязательно приведет к самоуничтожению. Либо с точки зрения создать благо, счастье всем, а бизнес – это как инструмент для того, чтобы собрать необходимые ресурсы, какой-то капитал, людей подготовить, улучшить общество. Но самостоятельно тоже далеко не уйдешь, в психушку упадешь. Либо убьют, либо психушку. А вот когда вместе мы хотим что-то сделать, из этого миллиона все уменьшается, уменьшается, уменьшается, как раз вот по этой вот пирамидке. Большинство свое личное, чуть-чуть побольше – свое личное с учетом общества, совсем немножко те, которые говорят, что без общества не жить, поэтому они обществу преданно служат, они пытаются организовать что-то под собой, и там, вместе с кем-то и так далее. И только единицы видят вообще целиком. Так что, когда мы понимаем славяно-русскую варновость, все становится на свои места. Еще не так все сложно, как может кому-то представиться, не так все страшно, как это кто-то говорит. Но эти патологии существуют. Если мы сейчас их не поправим, если мы сейчас не будем взаимодействовать с теми, кто готов взаимодействовать, то нас ждет беда. Вот такая вот с моей стороны реплика. Я думаю, знаешь, тут еще, что нам задачу облегчает. Вот нынче был в Калуге на родине Циолковского, прямо вот рядышком с его домом. И помнишь эту фразу, да, в золотой век войдут те, кто научится объединяться. И там сразу вот эти циферки 7, 49, 343 и так далее. То есть каждый каждого усиливает, да, то есть 1 плюс 1 – 11, 11 плюс 11 – 1111 и так далее. То есть задачу нам облегчает то, что каждый вновь присоединяющийся в это сообщество, да, в это энергоинформационное поле, в эту среду, он усиливает всех остальных. Да, и на самом деле, может быть, этот миллион-то он не нужен, да, в чистом виде, вот по численности, да. Цифра, цель такая стоит, как говорится, ставить большую цель, в нее сложнее промахнуться, да. Вот, поэтому нужно создать мотивацию, да, то есть нужно создать ценность для того, чтобы люди приходили в это народное славянское единение, да. На мой взгляд, это некий сервис, то есть вот мы знаем, что очень большое количество людей удалось объединить в социальных сетях, да, то есть это вот ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и так далее, да. То есть, на мой взгляд, нужно создать аналог наш, да, социальной сети, мобильного приложения, сервиса, где будут разные ценности людей, которых они будут в эту экосистему. Это может быть интерфейс, это может быть, ну, то есть ярмарка, да, по-русски, где можно и обмениваться ценностями, продуктами, услугами, и торговать, да, то есть и знаниями обмениваться, и, значит, получать возможности софинансирования каких-то своих идей, инициатив, проектов за счет народного рубля. Это и литература, это и правовая поддержка, это и, ну, экономический рычаг, экономическая поддержка тех, кто туда зайдет, да. То есть разные привилегии, преференции, плюшки, как угодно их назови, которые будут стимулировать людей подтягиваться туда, в этот круг, условно говоря, да. Не просто так. Приди, мы открываем новую онлайн-школу, заплати 100 рублей, получишь, как говорится, очередных инфо-цыган, да? Нет, то есть что-то и многое должно предоставляться не бесплатно, не хочу употреблять вот именно вот это слово, бесплатно, халява, а за благодарность по сердцу, по совести, да? То есть могут собраться даже множество твоих друзей, сподвижников моих, и нашего круга, и нашего мировоззрения, которые предоставят свои продукты, ценности, свою информацию, вплоть до профессиональной подготовки, переподготовки, да, какие-то именно вот инфопродукты, безоплатно, на начальных порах, и наполнить витрину, да, вот этими продуктами. Люди, которые бескорыстно отдадут от себя какой-то свой вклад, свои наработки, свои рабочие программы, свои видеоуроки, свои лекции, свои вебинары, тренинги, которые у тебя, у меня есть, еще у сотен тысяч наших единомышленников и спикеров разных, да, ведущих, мастеров. И продолжаем, пошли продукты, продукты питания, вещи, услуги и так далее. То есть должна быть реальная, объективная мотивация людей, которые туда, зачем они придут. Потому что, ну, все равно каждый, если он что-то туда вкладывает, он хочет какую-то отдачу, да, получать, так или иначе. То есть люди такие существа, то есть, как бы, ну, то есть все равно какую-то свою, условно говоря, выгоду, в хорошем смысле, все равно человек должен оттуда получить. То есть раз он туда пришел, он отдает туда какие-то финансы, свое внимание, как минимум, проявляет какую-то активность как доброволец, да, например, делает репосты, рекомендует, советует другим присоединяться, объясняет, почему это нужно делать, как мы сейчас с тобой сидим, растолковываем, да, вот это вот нашей аудитории, нашим зрителям любимым и так далее. То есть я вижу, что это какой-то IT-продукт, то есть информационная платформа, которая будет давать ряд разных ценностей. То есть я у себя уже проводил, это тема отдельного эфира, отдельных встреч, отдельных круглых столов, такую сегментацию по ценностям, что может привлечь людей, ну, нашего мировоззрения, наших целей в такой сервис, чтобы они подтверждали свою лояльность, свою заинтересованность, свою активность, свое участие в этом круге, и финансово, и энергетически, и, ну, по всем параметрам, да, то есть участие свое, то есть они делали определенные активности. То есть, условно говоря, мы сегодня опубликовали приглашение там для участия в какой-то целевой программе, да, люди, которые в этом круге, то есть их осознанность, да, то есть их понимание, их вовлеченность в проект державный настолько высока, что им не жалко будет 100 там, рублей, 1000 рублей отправить на этот проект или больше, да. То есть обязательно должно быть какое-то действие. То есть я не просто тусуюсь, я не просто наблюдаю, да. А если меня куда-то пригласили, то есть я отдал туда какие-то средства, и обязательно должен быть какой-то возврат. То есть мы не должны делать ошибок вот этих мид-хайпов и других спекуляционных проектов, да. То есть если человек что-то вложил, допустим, те же 100 рублей, пусть он получит банку меда. Пусть он получит там, я не знаю, какой-то продукт, да, ну, то есть какую-то благодарность, да, и, ну, и в зависимости от статуса участия, от объема его помощи, скажем так, да, человек может получать и, условно говоря, как бы становиться совладельцем этих общинных предприятий, да, то есть... Опять же, не из расчета, что он получит какую-то спекулятивную выгоду, какие-то проценты в будущем, да, а он получит, как бы наработает, ну, условно говоря, назовем, пусть это даже рейтинг, пусть, может быть, кому-то это слово не понравится, но, скажем, как бы некую репутацию, которая и поможет ему, его какие-то идеи, его какие-то инициативы реализовать. Когда он попросит обратиться к этому сообществу, ребят, у меня вот есть такая идея здравая, да, и я вот прям всей душой, всем собой в этом деле жизни, я к вам обращаюсь, мне нужно вот софинансирование, мне нужны сотрудники, мне нужна помощь в продвижении и так далее, да, он получит такую же помощь обратно, когда он будет, допустим, уже заявляться не как спонсор, а как, например, инициатор какого-то проекта и так далее. Но начинается все с малого, с каких-то небольших плюсов, да, то есть преимуществ, более выгодных цен, возможность вот этого бартерного обмена и так далее вот на таком сервисе. Как ты думаешь насчет вот такого предложения? Да, то предложение, которое ты сказал, существовало еще 8 лет назад, я его широко предлагал по своим знакомым, и поэтому ты правильно все мыслишь, и даже люди попытались запустить одну из частей этого направления, которое называлось «Русский купеческий ряд», но приобрели, вложились деньгами, потом какое-то непонимание, что-то еще, ну и где-то русско-купеческий ряд. Ну, все. А там как раз вот именно товар, обмен, там продажи непосредственно для своих. И самое смешное, что набежали-то те, которые такие же свои товары выставляют в разных сетях, в разных маркетах. Ну, сейчас я не знаю, перечислять там Авито, Юла, что там еще, всякие Wildberries и так далее, по цене. Конкурентоспособный, а когда они сюда прибежали, они поставили цену чуть ли не в два раза дороже. То есть вот такая проблема. Ну и захлопнулся. Мы сейчас готовим сеть, такой небольшой анонсик, уже можно о этом говорить, готовим сеть в Телеграме, на основе Телеграм, которая будет позволять по регионам людям собираться, объединяться. Вот, сейчас там пытаемся все уже упорядочить, ну, вернее, никак. Люди, которые там занимаются, человек, который занимается этим вопросом, очень уже приближаются, очень быстро приближаются к запуску. Вот. Так что вот такое взаимодействие, общение с различными вкраплениями, в том числе там, обмен, помощь, сборы, это все там тоже будет предусмотрено. Так что и слова все верные, все правильные. Любое дело затыкается на стадии начала исполнения, если не предусмотрено следующее. Кто будет исполнять? Товарищ Сталин говорил, кадры решают все. И если нет кадров, то в случае, какая бы величайшая идея ни была задумана, столкнется с серьезной проблемой исполнения. Поэтому у меня есть предложение, как эту проблему решить. Она решается очень просто. И... если мы будем подходить, как подходили до этого раньше, то есть свои начинают что-то делать, но свои не специалисты, все, любое дело заткнется. Ну, представляете, например, комбайнер, который не комбайнер, да, который себя комбайнером называет, решил сесть на комбайн и прокомбайнить поле. Ну, что из этого получится? Но он же наш, но он же хороший, но он же правильный. Он прям вот в доску, прям наш родовик такой, прям вот все, вот прям наш. Но при этом где там какие рычаги, кнопки, куда чего крутить, куда начать, он не знает. Ну, что из этого получится? Ну, в лучшем случае комбайн сумеет завести, в худшем кого-то передавит, там, да, разрушит. Поэтому здесь нужно по-другому немножко подходить к этому вопросу запуска проектов. И тогда у нас будет радость и счастье. А если мы, опять же, будем выбирать только своих, только потому, что они свои, но при этом не специалист, ничего это не получится. И, само собой, нам необходимо людям доносить информацию, что если у вас есть казна своя, если у вас есть какое-то свое дело, но вы находитесь в бизнесе, который подчинен олигархату, а олигархат подчинен международным корпорациям, между странами, которые над странами, которые находятся, то они вас все равно задавят. В конечном итоге вы все равно свалитесь в конкуренцию и будете играть сами против себя. Как с наперсточками вы играете за счет своих денег. Вас также будут убирать. Вот это сейчас надо доносить. И сказать, есть выход. Есть выход очень выгодный. И для предпринимателей начального уровня, потому что они получают поддержку из этого единого координационного управляющего центра. И финансы в случае чего, и человеческий фактор может получиться, то есть ресурсы. И сбыт товаров здесь тоже через общий единый координационный центр. Выгодно? Выгодно. А средний бизнес какой-то может? Да, то же самое. А крупный? Да, крупный, получается, там имеет очень большие плюсы в деньгах, потому что кооперация... Такое интересное объединение, где те, кто по-честному работают в кооперации, если они внутри кооперации обменятся паями, то на налоги они не попадают. А крупным корпорациям и среднему бизнесу это очень-очень интересно. Но наша задача не уход от налогов, наша задача другая, более высокая. Уход от налогов меня не интересует, на самом деле, нисколько не интересует. И полезно ли это, например, каким-то управляющим структурам? Ну, если он хоть чуть-чуть имеет совесть, хоть чуть-чуть, представитель, да, то, конечно, это имеет интерес определенный. Почему? Ему не нужно репу чесать, как людей занять. Ему не нужно чесать, как, куда направить средства, потому что если у нас своя казна, мы сами себе построим и дома культуры, и здравницы, и обрабатывающие, перерабатывающие, хранящие сбытовые центры. И еще и много чего дадим. Выгодно? Тоже выгодно. Просто не все это понимают. Вот доносить это надо. А выгодно там вот наверху? Да, конечно, выгодно. Потому что сейчас жареный петух начинает припекать, и они уже там сделки с совестью все провели. Они там начинают задумывать, что делать. Мало того, некоторые, которые находятся на уровне министра, казалось бы, высокий уровень министра. Вот с Владимиром Владимировичем там за руку знакомятся, каждую неделю там разговаривают, переговаривают, где-то напрямую, где-то там по интернету. Они начинают думать, что делать-то. Вот это вот дрянь, что ли, есть, которая там в магазинах продается, они же с тех же баз покупают-то, да, вкус вилл, если вы думаете, что там какое-то что-то супер такое, это вывеска, да, там есть хорошие продукты, качественные, но больше это вывеска, дорогая вывеска, и там какие-то еще фермерские продукты, в большинстве случаев это вывеска. Так вот, они начали задумывать, что делать, они стали строить чего-то, а специалистов-то нету, кадров нету. Вот они построили вот эти вот от холдингов, от своих. А кто работать-то будет? Работать некому. Кадров нет. И стал вопрос, что делать. Я говорю, давайте я вам помогу этот вопрос решить. Чтобы было и вам хорошо, и голова у вас не болела, чтобы вас не воровали, чтобы развивалось, и чтобы народ еще вас встречал на улице, не пытался вам в репу кулаком заехать или в пузень ногой дать, а чтобы говорили, слушайте, вы такой классный там дядя, такая классная тетя, вы столько сделали для нас вообще. Вот, и это будет искренне все звучать. Это все просто делается. Очень просто. Но у людей нету понимания, видения, что так можно сделать. Это как вот сейчас мы можем из уральских племен. А что, так можно было, да? Вот из этой же серии. Многие не догадываются. Они пытаются что-то там ковыряться, сделать. А у них все время, как в анекдоте получается, проклятое место, помните, да? Что бы ни делали, Жигуль выходит. Уже там мерседесовские запчасти привезли, и линии мерседеса. А все равно Жигуль получается. Ну, место проклято. Вот из этой же серии. Вот поэтому все решается очень-очень просто. И для всех, на самом деле, если так вот глубоко копнуть, это очень интересно. По поводу импортозамещения и так далее. Если мы правильно подойдем к этому вопросу, державно подойдем, державно, где всем все будет понятно, каждый на своем уровне. Уверяю вас, через год 75% всей продукции, а это очень много, всей продукции внутри страны будет сделано в России, собрано в России. А не как сейчас это делают всякие там эти отморозки, которым поручают импортозамещением заниматься, которые 100 рублей в карман положили, на рубль купили этикетку, сделано в России, наклеили на китайский товар. Ну реально, это воровство. И сколько там показывали примеров, как вообще блогер кто-то у себя выложил, разобрал монитор, который якобы сделал в России. И там стоит плата. Он замыкает все контакты, включает, и монитор продолжает работать. Эта плата просто впаяна туда, просто впаяна для отчета, что сделано в России. Все остальное китайское, тайваньское там и так далее. Оно как работало без этой платы, так и работает. Она просто впаяна, ни к чему не ведет. Он ее залил уже всю, там солью обмазал, там чем-то еще замкнул, там перепаял все контакты. И работает этот самый монитор. Вот такое очковтирательство, как оно было при Чубайсе, при этом нано величайшем Пхеньяне, так оно и сейчас и осталось. Потому что люди не верят и не понимают, что можно жить по-другому. Они встроены вот в эту вот патологию самоуничтожения. Наша задача – дать им альтернативу. Поэтому еще раз, если мы не создадим координационный центр, мы не решим те проблемы, о которых ты говорил. Мы не решим те проблемы, о которых я говорю. Мы не решим того, о чем люди говорят. Мы не дадим тех программ, о которых люди говорят. Единый координационный центр со специалистами высокого уровня позволит нам подготовить конкретные программы. Приглашение специалистов, которые занимались сетевым распределением там, продукции, торговлей, позволит нам быстро запустить процессы. Не маленькие какие-то вот эти вот катапусечки, там я у себя что-то ложечку выстругал и там поставил куда-то. Это все здорово, это хорошо, но это не решит проблемы. Вот смотрите, когда вы свою ложечку выцарапали из баклуши, когда вы ее покрасили, у вас целый день эту ложечку ушел, в этот момент в Китае произведено несколько десятков, а может быть сотен тысяч ложек, ничем не хуже вашей, с узором точным, красивее, чем ваш и так далее, которые по цене будут намного дешевле. Но самое смешное, что когда вы эту ложечку сделали, вы потом вечером пойдете в сетевой магазин, который принадлежит буржуям, как и многие китайские производства, кстати, и купите у них продукцию покушать. Потому что на одной картошечке и морковке, и там еще что-то, что вы выращиваете, прожить бывает трудновато. И одежду у них будете покупать. Потому что то, что производит кто-то, народную одежду, она хорошая, правильно. Но вы в ней не ходите по улицам. Вы там куда-то на фестиваль съездите, хороводы поводите. А потом оденетесь в адидасы. Да, потому что они комфортней, потому что они дышат, потому что они не намокают, потому что. Вот наша задача перейти к тому, чтобы не в адидасы одеваться, одеваться комфортабельную обувь, которая у нас производится. Ремесла должны оставаться ремеслами. Это для души, для творчества. Это никто не запрещает, никто не отменяет. Но производства должны быть другого уровня. Если мы затыкаемся на маленьком и думаем, что ремесла нас спасут, ну это то же самое, как мы верим, что 4 гектара мы можем обработать одной тяпкой. Конечно, можно обработать, но там же и сдохнешь в конце. И в конечном итоге все равно ты не произведешь того, что тебе нужно всего. Опыт многолетний показал и доказал это. Из тех, кто верит в то, что тяпкой можно обработать несколько гектар и жить счастливо, только единицы выживают. Остальные через 2-3 года продают свои поместья, в которых они пространство любви создавать пытались. Их дети убегают, потому что не хотят тяпать. А люди стареют. Вот такая-то ерунда. Поэтому еще раз, мыслить надо державно. Не с точки зрения создать что-то одно. Цельное. Вот центр сборки, управления, координации, секретаря, там, свой, казна своя. И дальше вот эти все лепесточки, которые взаимосвязаны между собой, которые понимают, что происходит в другом лепесточке, для чего мы это все делаем, как мы связаны между собой. Державно сразу надо мыслить. Не мыслим державно, проиграем. Почему? Потому что крупные корпорации именно мыслят так. Не то, что какой-то там держава, государство. Они мыслят всем миром сразу. У них понятно, какие котировки на что, что из этого вы, где что достали, куда направили, кого там стрельнуть, кого убить, кого там родить, кого еще чего-то, кого-то хмутать, какую программу спустить. У них все выстроено из одного центра управления, где не миллион человек сидит. Нет, там сидит очень мало. А все остальное к ним подключено. Вот такая же ромашечка. Только для них она подготовлена. Они взяли нашу схему и под себя ее заточили. А мы говорим про свои там валенки, про свои поделки какие-то, про тяпки, про свои пространства любви отдельно взятые, отдельно взятые территории. А цельного не видим. Лебедь, рак и щука. Со всеми вариантами на эту басню. Вот что у нас сейчас происходит. Ладно, давай сейчас мы попробуем все-таки уже дотронуться до наших радиослушателей и зрителей, потому что мы и так достаточно долго поговорили, очень много поговорили, и ответить на те вопросы, которые нам задали здесь наши люди, наши уважаемые радиослушатели и зрители. В общем, ответить за свои слова перед нашими радиослушателями и зрителями. Алексей, включай отбивочку, пожалуйста. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Приступаем ко второй части, где будем озвучивать вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Какие патологии у славянской молодежи сегодня? Геймеры, алкомолодежь, западенцы, баптисты и православные. Большая часть молодежи способна объединить русский мир? Или сначала нужно откинуть оковы? В кавычках. Отвечай, Юрий. Как думаешь? Хороший вопрос. Благодарю нашего зрителя. Прямо попал с вопросом, куда нужно, по адресу. Я вот сейчас тружусь заместителем директора сельской школы, зам по учебно-воспитательной и методической работе в сельской школе, помимо своих еще всех остальных видов деятельности. Сделал я это намеренно для того, чтобы, так как я мечтаю о создании державного университета непрерывного образования, я зашел в школу сельскую, чтобы увидеть эту кухню изнутри, вот честно признаюсь, и посмотреть, что из себя сегодня представляет российская школа. Но не где-то там какая-то фельдстеперстовая, нововыстроенная в городе, а в самой глубинке, самая такая в аварийном состоянии, где вот ее чуть не соптимизировали буквально еще вчера по причине малого количества детей и малой рождаемости. И я наблюдаю этот процесс изнутри, как сегодня обучаются дети в школе. Вспоминая себя много лет назад, они туда приходят, на мой взгляд, как на какую-то каторгу. То есть они приходят туда как будто бы отсидеть, вот реально, быстрее сядешь, раньше выйдешь, и поскорее оттуда свалить. Причем вот сельская школа – это именно вот такой яркий пример, где детям практически, они сейчас учатся по 7, по 8 уроков, это с 9 утра до 3.30, до 4 часов вечера. Они в школе находятся, представляете, отбывают срок. И ты смотришь на эти лица, вот они реально, большинство из них, я не говорю все, они вот реально, они страдают. Они реально страдают. И вот отвечая на вопрос, в чем патология? Патология, что детей вот таким образом приучают к уровню нормы, что страдать это нормально. Да? Что страдать это нормально, что учиться это тяжело и неинтересно, и что жизнь, она какая-то вообще серая, неинтересная, и кроме как уткнуться в экран гаджета, да, там, в принципе, ничего такого сильно радостного и нет. Но вот такая картина здесь, она реальная, вот такая. Потому что здесь нет кружков, секций, дополнительного образования, да и когда начинаешь что-то предлагать, какие-то новаторские идеи от себя лично, даже бесплатно, преподаватели воспринимают это как лишнюю нагрузку для детей, им просто физически некогда, они перегружены, им бы уроки успеть выучить, им бы отоспаться и притащить себя снова на следующий день в школу. Родители это тоже воспринимают как что-то, как дополнительную как бы нагрузку и насилие над их детьми. Дети сами как-то тоже у них особо глаза не горят, и, видимо, они на самом деле настолько выжатые, что у них как бы нет вот этого. То есть в двух словах... Патология – это какая-то нежданность, да, какая-то вот грусть, страдание у детей. Они пытаются заместить недостаток этой радости вот какими-то силиконовыми развлечениями, развлекухами, но их душе от этого радостнее не становится. Вот как-то так, если образно, понятно объяснил. Благодарю. Алексей, будешь дополнять или идем далее? Да здесь вопрос-то риторический. Какие патологии, Дмитрий спрашивает, и сам перечисляет эти патологии. И вопрос-то какой, в чем заключается? Способны ли мы объединить русский мир? Способны. Развлекая, увлекая, увлекая, направляя, учитывая предназначение каждого человека, видение человека, видя в нем поварности, где он сейчас находится, какое его предназначение, где, что он сейчас занимается, какой у него опыт, дать по его взглядам и запросам, интересам то, чем он хочет заниматься, чем он способен заниматься. Когда хочу, могу и надо. Сложится вот это все вот и будет. Вопрос-то не тому, что... Ребят заразили, и девчат заразили. А вопрос к тому, а мы что делаем? Вот если мы просто задаем такие вопросы, мы ничего не делаем. А если мы предпринимаем какие-то действия, ищем способы решения, ну, это уже хорошо. Это уже опыт. Вопрос, конечно, в другом. Правильно мы это делаем, неправильно. Большинство просто барахтается, как рыба об лёд. Бьются, ну и все. Благодарю. Вопрос, предложение должно находить свою целевую аудиторию. То есть, если ты что-то предлагаешь, ты это предлагаешь под тем людям, которым это нужно, тем, кто будет рад твоему предложению, тем, кто получит от этого реальную пользу. А здесь вот мы занимаемся, да, предлагаем, мы видим, что ну, реально то, что мы хотим сделать, не система образования, не педсостав, не дети, не родители, это не наша целевая аудитория. То, что здесь сейчас творится, они нас не воспринимают как помощников, как действительно педагогов-новаторов, которые мы, что им нужны. Мы не видим востребованность, они не видят на необходимость в нас, вот в этой системе здесь внутри находясь. И я понимаю, что то предложение, которое мы приготовили, оно должно найти свою целевую аудиторию. А эта целевая аудитория – это как раз родители, дети с другим мировоззрением, с другими потребностями, ожиданиями. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос. В чем разница ваших предложений по артелям и поддержке стартапов молодежи и молодых предпринимателей от государства? Государство же помогает развивать свое дело. Я отвечу как раз в продолжение того, что, о чем говорил Алексей, перед тем, как мы перешли к вопросам. Подтверждаю полностью как бы, гипотезу или утверждение Алексея, что за год можно полностью экономику сделать державной. Исходя из чего я это утверждаю? Мы посчитали, когда, значит, анализировали бюджет, да, то есть и дырки в нем, в том числе, увидели серьезные, и поизучали, что такое народное софинансирование. Представьте, даже вот этот миллион человек, назовем его «золотой миллион», да, который ежемесячно, стабильно по 1000 рублей вкладывает в державную экономику. Умножайте миллион на 1000, мы можем ежемесячно миллиардные проекты реализовывать успешно, имея тем более децентрализованное управление, да, то есть центр координации и управления. И дальнейший вывод, значит, организовывая такие предприятия ежемесячно, все население страны, включая детей, пенсионеров и инвалидов, будет трудоустроено в такие державные предприятия. Достаточно оперативно, если интересно, я могу поделиться своими выкладками, расчетами, как это было сделано. И отвечая на вопрос, чем принципиально отличается? Отличается принципиально тем, что ориентированы личную прибыль, личное обогащение. Второй, значит, основное отличие то, что мы не ориентированы на найм, то есть те сотрудники, которые будут трудиться в данных предприятиях, они же будут являться и совладельцами, то есть они будут по-хозяйски подходить ко всему, что происходит у них дома, в их семье, в их предприятии, то есть это хозяйский подход. То есть человек не просто наемный сотрудник, раб, которого завтра можно уволить, вышвырнуть с корабля, да, а это участник семьи, это сотрудник, пусть он не сразу становится совладельцем, допустим, в Мандрагоне у них есть определенный испытательный срок, определенный срок, в течение которого человек становится совладельцем кооперативного предприятия. Но изначально к нему отношение, мышление у руководства и у всех сотрудников не как к коллеге, к наемнику, да, а как сподвижнику, как к сооснователю и как человеку, который не просто там, допустим, наемный работник он или инвестор пришел деньги прокрутить. Они относятся друг к другу как братья. То есть вот этот вот подход, то есть он отличает то предложение, которое сейчас в основном построено на конкурировании, достижении прибыли и найме сотрудников, создании новых рабочих мест. А новые рабочие места все равно зачастую, мы знаем социологические данные, 95% людей ненавидят свою работу. Ненавидят свою работу и относятся к ней как, ну, то есть не по-хозяйски, да, то есть он сегодня здесь, завтра там, или сегодня он здесь, завтра его уволили, сократили. Это не то, с чем он связывает свою жизнь, свое будущее, будущее своих детей, возможно, да, и свой профессиональный карьерный рост надолго. Вот это принципиальное отличие. Благодарю, Алексей. Есть дополнение? Нет? Да, если говорить про то, как я это вижу, принципиальное отличие, в общем-то, я согласен здесь с тем, что было сказано, что то, что государство, а мы вчера разбирали, кстати, передачи, слово «государство» — это то, что непонятное, потому что государя нет, в Конституции государя отсутствует, поэтому государство быть не может. Ну ладно. В общем, то, что называется государством, помогает якобы развивать свои дела. Но задачи стоят разные. Здесь задача дать денег для того, чтобы потом завалить в случае чего, и чтобы создать очередного кулака, который будет бороться за место под солнцем. А наша задача – создать единую державную экономику, единое державное безналоговое хозяйствование, где каждый, кто участвует в этом, был бы хозяин, чтобы все ощущали, что это большая семья, чтобы все ощущали, что это общее наше дело и так далее и тому подобное. То есть государство дает деньги на частное, на продолжение бизнеса, на взращивание новых голов у капиталистического вот этого самого Змея Горыныча, дракона. А наша задача не вот эта вот дрянь. Наша задача другая. Вот в чем отличие. Ну и по поводу того, что сказал Юрий. На первом этапе, опять же, если мы честно будем смотреть, я бы не исключал варианты того, что может быть наемный труд. Вопрос, в каком качестве этот наемный труд и с кем? Потому что если мы рассматриваем уклады работы семьи, то в семью любого не принимают. И иногда недостаточно какого-то испытательного срока, как это и показывает, опять же, Мандрагора опыт. Недостаточно. Потому что человек может себя проявить, с одной стороны, очень хорошо при испытательном сроке, а потом показать всю свою гнилую натуру. И всем станет очень-очень кисло на душе и очень противно. Поэтому есть люди, которые никогда не ввяжутся в общее дело. Вот они вообще никогда не ввяжутся в общее дело. Они могут что-то выполнять, сотрудничать. Мы с ними по договору можем сотрудничать. Это, по сути дела, наемный труд только через договор. Есть люди, которые никогда не смогут войти в коллектив, но они самостоятельно, никто и звать их никак. Они какие-то, может быть, специалисты, которые готовы исполнять что-то. Но он в нашу семью не войдет никогда, мы это сразу понимаем. Ну, не может он войти. Тогда по договору мы с ним будем, как с наемником, общаться. Мало того, на первом этапе мы можем пригласить тех специалистов, которые лучше знают, как запустить какую-то сеть, запустить предприятие, переработку и так далее. Что, нам такие специалисты не нужны? Нужны. Но они будут конкретно на зарплате выполнять наши задачи, которые наше общество им ставит. А дальше мы смотрим. Ты хочешь теперь сам? Ну, тогда у нас кадры готовы, мы заменяем тобою, тебя, ими, нашими кадрами, вернее, и все. Или ты хочешь влиться в наше сообщество. И мы сами смотрим, подходит человек для сообщества или нет. Он в семью вольется в нашу или не вольется. Так что категорично вот так я бы не стал заявлять. Наша жизнь очень широка. Категоричности никогда нет. Не бывает так, что светит только солнце, нет ни одного облачка. Все равно какая-то дымка где-то присутствует на земле. Не бывает так, что вот только день и только ночь. Есть и сумерки. Много чего такого есть, переходного. Много есть, что пересекается. Наша задача понимать это, а не быть маленькими детьми, которые что-то откидывают только потому, что в моих представлениях это не существует. Мы не сектанты, живущие по догмам. Вот это надо понять. Сектантов сейчас огромное количество. Любую религию возьмите, секты сплошные. Сектанты, которые за Бога решают, как там кого-то наказать, как кого-то проклянуть, как еще чего-то. Ну, зачем такого уровня-то опускаться? Так что, если есть необходимость, я готов сделать такой семинар, вебинар, где вот это все подробно расписать, рассказать, который, наверное, даст пищу для умов и решит способы выхода из многих-многих ситуаций, как на первом этапе, так и на втором, на третьем, ну, естественно, и на четвертом, к которому мы стремимся. Благодарю. Следующий вопрос или реплику задает Кирилл Карюшин. Людей бы подтолкнула на дело точная инструкция, особенно женщин. Я отвечу сразу, чтобы не затягивать. Да, на самом деле, Кирилл, об этом-то и был разговор. Когда у нас есть координационный центр, центр управления, взаимодействия, то там создаются как раз в том числе и инструкции, и планы действий, и много чего. Вот наша задача – собрать, создать такой координационный единый державный центр. На сегодняшний момент хватит плодить кооперативы отдельно взятые, хватит плодить отдельно взятые профсоюзы, какие-то движения, партии. Не работает это, не работает. Вы, каждый, вот так вот, прутики отдельно взятые. А наша задача – собраться вместе. Вот тогда мы только станем народом, на своей родине станем хозяевами. Вот тогда мы будем властью, как это написано. Но только не по написанному будем жить, а по правде, по совести. Вот такая наша задача. Благодарю. Юрий, будут добавления или идем далее? Я думаю, Алексей все сказал. Инструкции, как говорится, будут в процессе работы координационного совета. Уже совет будет инструкции вырабатывать и под задачи, под конкретные. Пока еще это все не о чем говорить. Надо под конкретную задачу инструкцию создавать. Хорошо. Константин, доброго вечера всем. Вопрос, уважаемые сказители, как избежать попадания в координационный совет агентов наших партнеров? Вы же не думаете, что они будут сидеть сложа руки, будет противодействие, они играют в долгую, спокойно смотреть не будут, как мы идем вперед. Алексей, ответишь по безопасности системы? Да, хорошо. Так что здесь придумывать-то? Безопасность давным-давно была прописана, как себя вести. И я часто в своих семинарах, встречах, передачах об этом рассказываю. Прежде чем кого-то принять, это, кстати, Мандрагоре тоже проверено, да и нормальное общество проверено, присмотритесь к человеку, в делах его проверьте, изучите его подноготную, кто он такой, зачем, почему. И часто бывают люди, это вообще удивительно доходит, собираемся, все, решили что-то делать общее. Говорю, давайте, вы же не знаете человека, давайте для начала анкету, чтобы он заполнил, он представил себе данные, сколько, какого там, возраста, там, где чем увлекается, где учился, чем хочет заниматься, на что учился, чем занимается на самом деле, какие взгляды. Ну, это сразу, нет, это все мы убираем, это даже у нас в корпорациях там не требует, убираем вот это. Я говорю, как вы человека узнаете что-то? Ну, вы еще человеком вообще никак не знакомы, вы себе хотите в общее дело взять человека, которого вообще никак не знаете. Но первое, это хотя бы анкетные данные, так возьмите. Второе, прежде чем к себе в сообщество призывать, вы посмотрите, единомышленник он ваш. Единодей, либо как, либо сам по себе. Дальше изучите, о чем он говорит, как он мыслит, где участвовал, насколько успешно развалил что-то, либо наоборот помог улучшить. В делах проверяйте. Ну, помните, как раньше? Баба-Яга как встречала? Накормить, напоить, баньки попарить, спать, уложить, да? А тут еще надо дополнить. Хороводы поводить, дело сделать, там, что-то еще. Пуд соли съесть, по щепоточке, вот пульт соли, да? Сколько вот мы должны есть этот пуд соли по щепоточке? Сколько дней мы должны вместе находиться и общие дела делать? Все же в наших сказках даже это представлено. Что-то еще придумывать-то. Но начинать на самом простого, что вы можете об этом человеке достать. Ну, говорит, так разведку проведите. Сначала пускай напишет о себе, проверьте. Встретитесь с людьми, которые его знали. Уточните, как он себя вел, в каких проектах участвовал, что делал. Поводите с ним хороводы, покушайте, в бане попарьтесь. Посмотрите, как он смотрит на других людей, как он там пытается завязывать разговор, пытается ли он занять какое-то там верховодство над кем-то, при этом никем не являясь, либо наоборот, наблюдает. Вот это все давным-давно было сказано. Что-то придумывать-то. Естественно, они не будут сидеть сложа руки. Они сейчас не слагают руки-то. Они внимательно наблюдают. И уверяю вас, те эфиры, которые проходят, их наших соратников меньше смотрят, чем они смотрят. Иногда, включая телевизор, как там какой-нибудь там Соловьев моими словами начинает говорить, либо словами какого-то участника нашего эфира. Прям слово в слово. С чего это вдруг? Включая там в другом канале, бабамс, опять наша там выкладка какая-то идет. Недели не прошло после выхода эфира, а он там уже чешет. Смотрит. Это мы тут там это не смотрим и не рассылаем материалы. А они смотрят. Так что наблюдают. Ну и что? Ну и наблюдают, ну и хорошо. Привет, ребят. Давайте совместно что-то делать хорошее. Потому что вам в одиночку не выжить. Предателей не нужно никому предателей. Вы предали России, если предадите, то как только вы останетесь без России, вы больше будете не нужны. Предавать больше нечего. Там своих предателей хватает. Вот это надо понять. И денег у вас не будет. И все у вас заберут. Поэтому только со знанием можно жить дальше. С пониманием. Кто такой человек, для чего он живет. Не винтик, не болтик, не ишак. А человек. Это вот к тему-то. Поэтому есть предложения, которые спасут в конкретном случае вас, ваших детей, вашей семьи, ваших близких. Спасут, конечно, в итоге все вообще, Россия, а может, весь мир. Потому что сейчас весь мир колбасит, понимаете? Вот сейчас стоит вопрос, жахнет, не жахнет. Вот реально. Смоет всех в унитаз цивилизации, истории или не смоет? Вот сейчас какой вопрос стоит. А вы там думаете, как там миллиард очередной заработать, где там форс кого-то впишут, не впишут. Ну, впишут, конечно, на кладбище напишут. Здесь лежит участник Forbes такого-то года, с таким-то. Вам это надо? Задумайтесь. У нас есть деловое, по секрету скажу, деловое выгодное предложение для вас конкретно, которое изменит вашу жизнь к лучшему. Меньше пахать придется, переживать, будете спать, как нормальный человек. Идем дальше. Идем далее, Лев Аведесьян. Знаете, такое существует понятие, давно оно существовало, существует круговая порука. его почему-то воспринимают как негативное, да, порука от слова поручительство. И по сути, вот как Алексей сказал, да, то есть человека же видно, то есть на деле, да, то есть по делам узнает. Если человек кредит, пользу приносит, за него другие могут поручиться. Если он вредит, как бы, да, то есть это тоже видно, и, ну, как бы, значит, уходит, не участвует больше, значит, его исключают и так далее. То есть это все решается в деловом порядке. Идем далее. Лев Аведисьян. Как жить в обществе, когда родители, представители первой варны, происходит недопонимание, что негативно сказывается на ребенке? Как из этого семейного круга выйти, чтобы начать светлое будущее? Я думаю, что здесь как раз тема семинара по славяно-русской варности и по практике применения в жизни, поэтому мне на сегодняшний момент не хотелось бы это рассматривать, потому что у нас чуть-чуть другому тем посвящена, и не хочется раздувать эфир дополнительно вспомогательными темами. Давайте вот как-то на вебинаре, например, по варности, который, надеюсь, уже вот у нас произойдет, встречи начнутся уже вебинарные, вот эти вопросы все рассмотрим. Идем далее. Лев Аведисьян, как установить связь с предками, когда родовая нить оборвана на втором-третьем колене? Можно ли другим способом обуздать силу и знания своего рода? Я думаю, что это тоже, да, тема семинара. Да, Алексей, из той же самой серии, поэтому давайте сейчас мы все-таки будем затрагивать ту тему и подтему, которая с ней связана. Надежда задает вопрос. Да, верно, вопрос в том, где найти народ? А здесь очень просто. Народ можно найти там, где он существует, по его интересам. Это то же самое, где вы ищете, например, Надежда, своего суженого, да, вот какого вы себе представляете, там вы ищете. Если вы хотите кого-нибудь разгильдяя, ну там, где разгильдяи собираются. Если вы хотите человека семьянина, ну, смотрите, чем занимается человек, не относится ли к разгильдяям. То же самое здесь. Изучайте славяно-русскую варность. Там рассказывается о том, как определить человека, как заинтересовать, как дать необходимое для того, чтобы человек понял выгоду, понял, заинтересовался чем-то, чтобы он включился в общее дело и чтобы он стал человеком, в конце концов. Все в славяно-русской варности, это все рассматривается подробно. Так что найдем народ, если вместе возьмемся за это дело. Будет проект, где будет все расписано, где каждый сможет найти свое место по своему предназначению, по опыту, по целям, интересам. Народ найдется, уверяю вас. Люди всегда приходят туда, где им выгодно, понятно, достойно, доступно. То же самое, как рыба ищет, где поглубже. То же самое с человеком. Как только образуются условия, большинство людей, относящихся к первой группе своего развития, сразу же примыкают. Сразу же, как только это становится для них выгодно, понятно, интересно. Ас Николаевич задает вопрос. Нас так мало, вы верите, что мы что-то сможем? Юрий, ну-ка скажи, пожалуйста, веришь ты, нет? Микрофончик включи. Я уже сегодня, когда в первой части рассказывал о том, сколько у нас много всего хорошего, общего, единого, да, то есть я не верю, я знаю, что мы можем. Об этом говорят факты, говорят наша история, наша культура, мы не можем не мочь. Я отвечу так. Ас Николаевич, а вы верите в то, что вы проживете, например, 100 лет, 140 лет. Я вот в это не верю. Я просто живу. Просто живу. Сколько бы я ни прожил. То же самое здесь. Если человек... Мне часто задают такие вопросы, кстати. Алексей, ты не устал уже? Если человек понимает свое предназначение и следует ему, то ему не надо во что-то верить или не верить. Он просто делает то, что должен делать, что он обязан делать. Что бы про него ни говорили, что бы ни придумали от недоумения своего, недопонимания своего, от глупости своей. он все равно делает то, что делает. Это то же самое, верит слон, что он слон. Верит ли рыба, что она рыба? Какая разница, верят они ли? Они просто являются слоном и рыбой. То же самое и здесь. Я просто являюсь кем? Кем я являюсь? Юрий является тем, кем он является. Поэтому мы делаем то, что должны сейчас сделать. Вот и все. Вопрос к вам. Вы так же живете? Или вы ждете, когда кто-то, поверивший в свои силы, встанет на бочку или на броневик залезет и крикнет «Вперед, светлое будущее, товарищи!» Ну и чего? Вот вопрос больше, наверное, к вам. К вам, а не к нам. Потому что мы-то делаем свое дело. Независимо от того, верим мы, не верим, легко ли нам, трудно ли, хватает, не хватает, мы просто делаем. Потому что так надо. Надо. Вот и все. Идем далее. Лев Аведисьян. Почему в нынешнее время молодежь не воспринимает всерьез профессии в сельском хозяйстве? Как профессия агроном может прокормить весь мир? Что для этого потребуется? Ну, мы сейчас вернемся к началу разговора и расскажем о том, что патология мышления присутствует у всех, в том числе и у молодежи, когда сказали, что вы не занимаетесь глупостью. Землей это дураки занимаются, лохи в маминой кофте, которые вообще ничего не умеют, ничего не знают. Вы еще быкам хвосты пойдите крутить. Вот идите в институт чистый, в офис светлый, играйте там в танчики, в пасьянс, делайте вид, что работаете, штаны протирайте, ну и получайте за это бабло. Да чтобы еще весело было с кофейком и всякими там кальянами, что там еще сейчас у нас молодежь. Чтобы можно было куда сходить, знаете, там, повеселиться там, и так далее. В чем про это, что ли, должны говорить? Да все же понятно. Как изменить? Так меняем, меняем. Включайтесь. Я думаю, сотрудники остаются на селе, и жители там остаются, где сформирован элементарный соцпакет. Труд, оплата труда, жилье предоставляется, питание предоставляется, есть... где и кому заниматься с детьми, да, и есть какое-то, значит, общее дело у этих людей, да, по производству того, той же сельхозпродукции, которая их объединяет. Это в основном сельхозпотребкооперативы такого закрытого типа, где люди остаются, которым строят жилье, дают 13-ю зарплату и так далее. Где не заинтересованы, да, то есть местные власти, да, то есть не совсем такое национально ориентированное управление, нет соцпакета на селе от слова совсем, то, естественно, молодежь уезжает. И здесь ничего не держит. Благодарю. Идем далее. Надежда, интересно, по какому принципу хотите собирать координационный совет, или он у вас уже есть? Дозвольте, я отвечу, чтобы же не затягивать, поскольку про координационный совет больше всего я здесь шум поднимал и сотрясал воздух. По тем принципам, по которым существует Народное славянское радио, по тем принципам, которые мы объясняем на встречах, в частности, я на своих семинарах подробно рассказываю. Те принципы, которые были сегодня здесь озвучены. Вот по этим принципам мы и собираемся призвать людей в этот самый координационный совет. По этим же принципам будем приглашать. И здесь главное понять. Не царей приглашаем, которые будут сидеть на троне, так это корону сдвинув, сегодня царь, завтра царь, скукота. Не, мы приглашаем тех, кто понимает, что без этого дальше нету жизни. Вот без этого. И что когда ты приходишь, за что ты берешься, ты берешь на себя ответственность. Что твое хочу, могу и надо сложились вместе. Вот это те принципы основные, про которые мы говорили, сегодня, до этого, и про которые будем дальше говорить. Поэтому, если есть желание, подключайтесь. Средства массовой информации, народные средства массовой информации существуют. Это не управляющий какой-то центр. Это объединяющий стержень, в лучшем случае, пристань. Это информационный портал. Это способ донесения до людей. Но средства массовой информации не производит сталь, не растит в поле зерно. Элеватор его не везет после комбайна. И не перерабатывает муку, и не печет пирожки, и не кормит, не продает. Средства массовой информации об этом рассказывают. Это доносит. Не путайте со сталеварами нас. Не требуйте от нас отчетов каких-то о том, сколько мы выплавили тонн стали, сколько угля добыли. Этим занимаются другие. Но без средств массовой информации вот эти самые принципы и эти призывы и информирование людей мы не сделаем. И как известно, любая самая высочайшая идея, не донесенная до человека, пустышка, поскольку она для человека не существует. Средства массовой информации – это способ донесения любой идеи, в том числе и самой высокой державной. Вот так вот. Благодарю, Алексей. Вопросы у нас и реплики все. Предлагаю подводить итог и говорить пожелания нашим слушателям и зрителям. Юрий. Хочу в первую очередь поблагодарить Народное славянское радио, лично Алексея Орлова, команду за приглашение, за возможность сегодня в столь знаменательный праздничный день провести данную встречу. Хочу еще раз всех поздравить с Всемирным днем хрупкого единения, с осенним равноденствием. Желаю всем процветания, осознанности, понимания, кто я, зачем я здесь, избавления от любых сомнений в желании служить людям, создавать державу и реализовывать в этом благом деле свое предназначение. Благодарю, Алексей. Друзья мои, сегодня на самом деле удивительный день, и по-разному можно относиться к этому дню, по-разному можно праздник считать общеславянским, общенародным, но, во всяком случае, у нас есть то, что объединяет нас через космические явления. Какой-то вот определенный этап перехода. Да, вроде бы солнышко там на убыль продолжает идти, но это не говорит о том, что мы должны, как какие-то сурки, медведи, впадать в кому. Я думаю, что у нас есть возможность сейчас, используя момент и возможности, сделать то, что мы должны были уже сделать раньше. Все это осознать, о чем мы сегодня говорили и говорили до этого. Сделать определенные усилия над собой, какую-то работу над собой. Ну и в конечном итоге создать необходимые условия для нормальной жизни каждого человека, который пришел на эту землю. Если не мы, то кто? Простой вопрос. Сказано уже было достаточно много. Пришло время действий. Вот пришло время собирать такой координационный совет. С выскочками какими-то, которые кричат, что я такой крутой, все остальные кто. Честно говоря, я взаимодействовать не собираюсь. Но уже это все наелись. С летящими парящими тоже нет смысла. Уже пройден такой этап. Сколько не пытались что-то сделать. Вот все оторвано от земли. С адекватными людьми, которые дело понимают, которые понимают, что будет в результате этого дела, которые мыслят более широко, нежели чем то, что не в тарелке. С такими будем объединяться, будем дела делать. Для того, чтобы жить, жить по-человечески, чтобы быть хозяями земли, чтобы оберегать свою землю, чтобы наши дети и внуки сказали,